Глава 61. Кори находилась ближе всех к вентиляционному отверстию, а это значило, что именно она должна вылезать первой. В таком узком пространстве протиснуться мимо друг друга невозможно. То есть устранить охранника тоже предстояло ей. Уотс протянул Кори нож. «Перережьте ему горло», — шепотом посоветовал он. Кори замутила. Она еще ни разу не убивала человека, а уж так хладнокровно, тем более. Уотс почувствовал, что она колеблется. «Для этого нужно гораздо больше силы, чем может показаться. Если с первого раза не перережете хрящ, солдат еще может закричать». Охранник возле двери доел картошку фри, и теперь он просто стоял, ссутулившись. Сразу видно, что он просто отбывает дежурство. Солдат оказался совсем не молод, на вид около 50. Не вояка, а унылая заезженная кляча. «Я не могу», — прошептала Кори. «У нас нет выбора. И, судя по всему, эти гады взорвали всех, кто был в лагере». Кори сглотнула ком в горле. «Все равно не могу». Уотс немного помолчал и тихонько вздохнул. «Уважаю вашу позицию». Вдруг шериф громко постучал по стенке трубы. Кори ждала, затаив дыхание. Солдат обернулся и окинул взглядом комнату. Сначала посмотрел в одну сторону, потом в другую. Шагнул внутрь и нажал на выключатель. Загорелся свет. Солдат оглядел комнату и после довольно формального обхода, не заметив ничего подозрительного, вернулся к двери и погасил лампы. За спиной у Кори Уотс снова постучал по воздуховоду. На этот раз еще громче. Кори чувствовала на шее его дыхание. Охранник вскинул голову. Теперь он насторожился всерьез. Снова включил свет, медленно направился к вентиляционному отверстию, осматриваясь по сторонам. Вверх он не глядел. Пройдя мимо, охранник остановился и вдруг поднял голову. Кори боялась шевельнуться. Ей оставалось только следить за происходящим сквозь узкие щели в жалюзи, а внизу охранник не сводил глаз с вентиляции. Прищурившись, он подошел ближе и снял с плеча винтовку. Однако в его взгляде читалось скорее недоумение, чем уверенность. Он снова шагнул вперед, внимательно разглядывая потолок за вентиляционным отверстием. Уотс дотронулся до плеча Кори. «Заткните уши!» Так она и сделала. «Я здесь!» — громко объявил Уотс. На лице солдата отразилась отрапь и страх. Он развернулся, снова устремив взгляд на вентиляционное отверстие и вскинул винтовку. Уотс выстрелил прямо через жалюзи. Голова охранника резко запрокинулась, кровь и ошметки плоти полетели в разные стороны, а винтовка с грохотом упала на пол. «Вперед!» — приказал Уотс Кори. Пинком выбив решетку, она спрыгнула вниз, за ней сразу последовали Уотс и Скип. Солдат лежал без движения, скорчившись в расползающейся луже крови. «Будем отстреливаться из-за компьютеров», — объявил Уотс. «Рад был нашей дружбе». Они поспешили к рядам серверов и укрылись между ними, ожидая, когда на шум прибегут люди. Но секунды сменяли друг друга, а потом счет пошел на минуты. «Да чтоб меня!» — удивился Уотс. «Похоже, никто сюда не придет». Они выждали еще минуту. «Должно быть, эти сволочи заняты черными делами в другом месте», — заметил Скип. «Может, ищут нас наверху?» Они осторожно приблизились к двери, возле которой лежал мертвый солдат. Скип секунду помедлил, потом наклонился к трупу, достал из кобуры пистолет и вытер его о форму охранника. Кори заметила, что оружие точно такое же, как у нее и Лайма. Стандартная модель для военных и служителей правопорядка. Все трое выглянули за дверь и увидели широкий коридор длиной около 100 футов со стенами из шлакоблоков, выкрашенными желтой и зеленой краской. Ни камер видеонаблюдения, ни охранников, ни других дверей. Уотс переступил порог и пошел первым, стараясь двигаться неслышно и общаясь с остальными при помощи жестов. Корри замыкала тройку. Возле первого угла Уотс остановился, выглянул и махнул рукой, подзывая Корри и Скипа. Вдоль стен следующего коридора тянулся ряд дверей, отмеченных буквами. Коридор неоднократно разветвлялся. И снова двери с буквами, и комнаты неизвестного назначения, но ни одного человека. Подземная часть базы поражала размерами. И хотя везде царили чистота и порядок, здесь было, на удивление, безлюдно. Уотс замер и дотронулся до уха. Прислушавшись, Кори уловила едва различимые звуки. «Впереди кто-то есть». «Странно, что здесь нет системы видеонаблюдения», — шепотом сказал Скип. «Наверное, решили, что на такой неприступной базе можно обойтись без нее», — предположил Уотс. Перпендикулярно этому коридору шел другой, и трое беглецов оказались перед массивными, чуть приоткрытыми стальными дверьми, в которых были проделаны круглые окошки. Кори осторожно заглянула в щель. Просторное помещение напоминало больничный вестибюль. Ярко освещенное, стерильное, с двух сторон двери, и одна из них, похоже, ведет на кухню. В первый раз после встречи с охранником Кори увидела здесь людей. Женщина в форме шла рядом с мужчиной, в руках у которого был поднос с едой. Оба пересекли вестибюль и направились к одной из комнат. Когда они заходили внутрь, Кори успела услышать громкий, сердитый женский голос, прежде чем дверь затворилась. «Господи, да это же Сесилия!» — прошептал Скип и взглянул на Кори. «Сесилия тот, наш инженер!» «Похоже, с ней не все в порядке», — заметила Кори. Двое вышли из комнаты, закрыли за собой дверь, а потом исчезли за поворотом. Стало тихо. «Она знает то, что нам нужно», — произнес Скип. Стараясь не наделать шуму, они юркнули в вестибюль, открыли дверь комнаты, откуда доносился голос Сесилии, и вошли туда. Сесилия лежала, прикованная к койке. Нога была перевязана. При виде неожиданных гостей тот с трудом приподнялась, но Уотс жестом велел ей соблюдать тишину. «Где Нора?» — поспешил задать свой главный вопрос Скип. «Что это за место?» «Нору увели», — ответила тот. «Вместе с Таппаном, когда мы вышли из помещения наподобие огромного гаража». «Куда повели Нору и Таппана?» «Не знаю. Возле двойных дверей, через которые вы вошли, они повернули направо». «Что с вами случилось?» — спросила Корри. «Эти негодяи убили Эмилио, а в меня попала шальная пуля». «Мы вас отсюда вытащим», — заверила Кори. «Вы можете идти?» «Вряд ли. Лекарств мне не дали. При каждом движении боль адская». «Где этот гараж?» «Налево по коридору за дверьми. Рядом с ними вертолетная площадка. Идите все время прямо». «А где все остальные?» «Не знаю». «Мы за вами вернемся», — пообещала Кори. «Держитесь». Они вернулись в вестибюль, потом вошли в коридор и повернули налево. Кори быстро почувствовала, что в этой части базы народу больше. Несколько раз пришлось нырять в кладовые или заброшенные лаборатории, чтобы спрятаться от солдат. В другой раз они увидели, как по коридору едет электромобиль, бронированный внедорожник с открытым верхом. «Давайте реквизируем эту штуку», — предложил Скип. «Пулями выбьем гадов из седел и заберем железного коня». «Ты, похоже, не заметил, что в машине пуленепробиваемое стекло и панели. Ни водителя, ни пассажиров пулями не возьмешь. Тогда угоним джип из того гаража». Они пошли по слабым следам, оставленным колесной резиной на цементном полу, уверенные, что теперь наверняка найдут дорогу в гараж. Коридор оказался очень длинным, но, наконец, Кори услышала голоса и шум. Впереди коридор заканчивался, а дальше открывалось обширное пространство. С одной стороны Кори заметила пандус для автомобилей, ведущий к огромным стальным воротам. На глазах у Кори они открылись, сложившись с негромким урчанием. Все трое юркнули в последнюю дверь в коридоре и очутились в лаборатории. Но перед этим Кори успела разглядеть гигантский зал впереди. Там было припарковано множество разных автомобилей. и помещение патрулировали гораздо более бдительные охранники, чем унылая кляча в серверной. Как и говорила Сесилия, на стальной площадке стоял вертолет. Внутри у него темно, а пандус в дальней части гаража, должно быть, ведет к замаскированным воротам в склоне холма. Значит, выход здесь. «Вижу двух охранников», — произнес Уотс. «С этими козлами мы справимся». «В дальней части могут быть другие», — предположила Корри. «Гараж просто гигантский». «Вот черт!» — пробормотал Уотс. Скип о чем-то задумался, потом обратился к шерифу. «Вы стреляете намного лучше меня. Давайте поменяемся оружием. У меня тут полная обойма, все 16 патронов». Уотс нахмурился. «Это миротворец моего деда». Он достал револьвер и подкинул на ладони. «Отдача такая, будто мул легает, и прицелиться сложно». «Стрелок из меня хреновый. Главное, чтобы револьвер стрелял погромче, а большего мне и не надо. В Глоке патронов в 5 раз больше, и, думаю, они вам все пригодятся». Уотс протянул Скипу кольт и заткнул Глок за пояс. «Да, какое-нибудь преимущество нам бы сейчас не помешало». Корри огляделась. Они находились в медицинской лаборатории. Вдоль стен тянулись полки с бутылочками и контейнерами. У самой дальней стены стоял черный стол из стеатита, а по бокам от него вытяжные шкафы. Так же, как и на всей остальной базе, здесь было чисто и аккуратно, однако помещением не пользовались уже давно. Корри подошла к шкафу и в тусклом свете стала разглядывать бутылочки, пытаясь прочесть этикетки. «Что вы ищете?» — спросил Уотс. «Вот что!» — Корри взяла с полки большой флакон. «То, что есть в каждой лаборатории страны — этанол!» Скип расплылся в улыбке. «Вот вам и преимущество! У кого есть зажигалка?» Уотс достал из кармана свою и бросил Скипу. Они быстро собрали полдюжины склянок поменьше с узкими горлышками, вылили содержимое, наполнили емкости этанолом и заткнули сложенной марлей. Работали споро, а когда закончили, лабораторию наполнил запах чистого зернового спирта. «Скип, коктейли Молотова на тебе», — объявила Корри. «Постарайся застать военных врасплох и устроить хаос. Если сумеешь, кинь бутылку в вертолет, чтобы не полетел за нами, когда мы сбежим. Время от времени пали из этой здоровенной пушки, нагоняй панику, а мы с шерифом будем прикрывать тебя с флангов». «Прикрывать с флангов», — повторил Уотс. «Все равно это самоубийство. А впрочем, шансов у нас прибавилось. Самую чуточку».